Глава 56. Публичное изгнание злых сил. Вездесущность злых духов. В предыдущей главе мы проиллюстрировали на примерах первобытный принцип перенесения болезни на отдельных людей, животных и неодушевленные предметы. К тем же самым средствам, впрочем, прибегали и для того, чтобы избавить от различных напастей общество в целом. Попытки одним махом избавить народ от всех бедствий не так уж редки. Напротив, они предпринимались во многих странах и проявляли тенденцию из эпизодических становиться периодическими и ежегодными. Нам требуется сделать усилия над собой для того, чтобы представить себе умонастроение, вызывающее к жизни такого рода попытки. Нам трудно поставить себя на место первобытного человека, перед которым восприятие действительности предстают в обличии духов или продуктов их деятельности. Это когда-то победоносная армия духов веками сдавала одну позицию за другой. Магический жезл науки сгонял ее с родного пепелища, изгонял из древних руин и увитых плещен башен, из долины, посещаемой привидениями, и одинокого озера, из мрачного облака, изрыгающего молнию, и из светлых облаков, которые окутывают серебряную луну или украшают всполохами заката золотой вечер. Покинули духи даже свой последний оплот, небо, чей голубой купол, разве что для детей еще сходит за шатер, который скрывает от глаз смертных великолепие за небесного мира. Только в поэтических грезах, да во взлетах пылкого воображения, доходит до нас отблеск взамен отступающей армии, взмахи невидимых крыльев, глухие раскаты смеха или всплеск, замирающий вдали небесной музыки. Совершенно иначе смотрит на мир первобытный человек. Мир предстает его воображению, кишащим разношерстными существами. Над ним во сне и наяву еще парят феи и домовые, привидения и демоны. Эти существа следуют за ним по пятам, ослепляют его чувства, входят в него, злонамеренно тревожат, обманывают и мучают его на тысячу ладов. Приключившиеся с ним несчастья, понесенные утраты и перенесенные мучения, первобытный человек, как правило, приписывает магии врагов или злобе, гневу или капризу духов. Неотвязное присутствие этих духов утомляет, а их неусыпная злоба раздражает его. Первобытный человек испытывает невыразимое желание раз и навсегда отделаться от них, и время от времени, будучи доведен до крайности, совершенно выходит из себя, со злобой набрасывается на своих преследователей и предпринимает отчаянные усилия скопом выдворить их из страны, очистить воздух от их несчислимых сонмов, чтобы получить возможность хотя бы некоторое время вольнее дышать и безбоязненно ступать по земле. Стремление первобытных народов окончательно избавиться от осаждающих их бедствий, как правило, принимает форму великой охоты или великого изгнания чертей и привидений. Участникам этих обрядов кажется, что стоит им стряхнуть с себя своих проклятых мучителей, как у них начнется новая жизнь, счастливая и безмятежная. Жизнь, в которой вновь сбудутся мифы об Эдеме и о воспетом поэтами древнем золотом веке.